27. Курьер от Янгера приперся уже в 16:00. Какой-то левый старикан из настоящей глобальной сети доставки, в куртке с рекламой и все такое. Роджер получил чемодан в сложенном виде и коробку конфет Тортильони. Потом расписался в планшете, и старик в модной куртке убрался. Роджер тут же разложил чемодан и проверил, насколько он похож на доставленный Янгером ранее. Они оказались близнецами. Конфеты проверять не стал, и так было ясно, что там взрывчатка. Роджер определил это по запаху, потянул носом и почувствовал в затылке едва заметное покалывание. Значит, вещество было на основе графенов. Запахи армейских типов взрывчатки вызывали у него легкую испарину, а промышленные образцы на основе композитных кислот – усиленное слюноотделение. Где-то в 17 с копейками позвонил бармен Гранджера Тони. «Здорово, таракан. Забыл о нас или как?» «Извини, приятель. Много работы». «Ты же говорил, что забил на нее». «На эту забил. Но тут другая подвернулась. Ты чего названиваешь?» «Сам же давал телефон». «Я тебе его дал 4 года назад». 5. «Ну, даже так. Чего же вдруг прямо сейчас? Случилось чего?» «Тебе решать, случилось или нет. Просто мадам позвонила, приятный голосок, чуть с хрипотцой. Спросила, посещает ли нас все еще Роджер Войначек. Желает тебя застать. Оставила свой номер. Ты сегодня будешь?» Роджер перевел дух и посмотрел в потолок на засушенных в паучьих сетях мух. Он собирался их вымести еще 4 года назад. Но пауки все еще сидели по местам, а наивные мухи так и вились возле их ловчих сетей. «Дуры», – подумал Роджер, отчасти сознавая, что задержки с выносом мусора как раз и привлекают этих несчастных мух, о которых только и мечтали его старые домашние пауки. «Ну ты куда пропал? Что доложить мадаме?» В голосе Тони слышалась издевка. «Скажи, что я буду к 6 часам». «Но не говори, что сообщил мне о звонке. Скажи, просто узнал». «Окей, приятель. Просто узнал и точка. Ну пока. Ждем-с». «Вот не кстати все это», – подумал Роджер, замирая перед раскрытым шкафом с небольшим выбором туалетов. Раньше этот выбор казался избыточным. Но теперь его ожидала встреча с девушкой. В конце концов, он решил остановиться на обычных брюках, обычной водолазке и обычной куртке. Цвета были тоже обычные, неприметные. Одевшись, Роджер спустился во двор, чувствуя легкое волнение. Вот казалось бы, с чего? Очередной поход в бар, чтобы напиться и вернуться на носочках, едва понимая, кто ты и куда движешься. На автопилоте. Так это называется. «Вот блин», – прокомментировал свои мысли Роджер, останавливаясь на переходе возле светофора рядом с другими пешеходами. «Вы тоже заметили?» – спросил его какой-то рыжий. «Они увеличили временной интервал для красного цвета. Все только для автомобилистов, а мы для них не люди». Роджер перебежал улицу, едва загорелся зеленый, и поспешил дальше, боясь, что рыжий нагонит его и навяжет какую-нибудь дурацкую тему для разговора. В то время как Роджер был настроен на романтическую волну, которая поднималась откуда-то со времен юности. Тогда и трава была зеленее, причем значительно. Каштаны цвели круглый год, совсем не было дождей, а девчонки пользовались какой-то обалденной парфюмерией, от которой кружилась голова и хотелось писать стихи.